Территория Ордена, остров Нью-Хевен, 22-й год, 18-е число, 10-го месяца, понедельник, 11:00. Разбудил меня не будильник, а боль в плече. Боль была сильная, но не такая дергающая, как раньше, и все же чуть более терпимая. Так всегда бывает, когда рана уже обработана. Спустившись в гостиную, я натощак выпил стакан воды с растворившимися в нем тремя таблетками шипучего анальгетика, затем взялся варить себе кофе. Рукой я уже мог понемногу действовать, и это было хорошим знаком. Затем с чашкой кофе я уселся перед телевизором и решил посмотреть местные выпуски новостей, и не прогадал. Самая главная новость свалилась на меня ровно в тот же момент, когда я нажал на кнопку дистанционника. До поступления новых подробностей на настоящий момент известно, что цепь островов под названием Дикие, расположенные в западной части Большого залива, атакована частями русской армии и подразделениями так называемой армии Свободной Кубы. Нам стало известно о вертолетном десанте и о том, что бои идут на всех островах. В последние годы Дикие острова были прибежищем наркоторговцев и пиратов, так что это может считаться одним из возможных поводов для атаки. Пока нам не удается... Вот так. Теперь Орден вообще на уши встанет. Острова захватили, ворота украли, канал поставки наркотиков в Старый Свет через маньяка из DAA накрылся. Родман исчез. Скандал в благородном семействе получается. Надо ехать в отдел сегодня и послушать, о чем говорят. Нечего на вилле прохлаждаться. Допив кофе, я пошел в ванную, побрился, убрав с лица специально отращиваемую эспаньолку. Подумал, что теперь следует еще и постричься, причем как можно короче. Меня это сильно меняет. Чтобы скрыть бинты на левом плече, пришлось надеть легкую полотняную куртку. На пояс я повесил кобуру с уже табельным хеклером и запасным магазином, с другой стороны подцепил подсумок еще с двумя магазинами. Глушитель брать не стал. Лучше теперь не мозолить глаза русской гюрзой, а пользоваться табельным. Тем более, что пользоваться в местном понимании – носить на поясе. Затем достал из сумки один М4, установил штурмовую рукоятку и коллиматор. Рукоятки эти я не очень люблю, но левая рука поднималась плохо, а с рукояткой все же было полегче. Запасные магазины просто положил в сумку. Натягивать бронежилет не хотелось, отдельной разгрузки нам не выдали. Козлы. Гнать с работы таких. В качестве последней детали туалета я нацепил поляризованные тактические очки ESS и бумажник с бляхой на шею. На кого похож? На шерифа из фильма категории B. Даже B слишком много чести. Вышел из дома, сел в 90-й, завел дизель, дал ему поработать пару минут, прогреваясь, и выехал из двора. Немного лишнего времени у меня оставалось, и я решил чуть попетлять по дорогам в курортной зоне, посмотреть, как повлиял наш налет на господ отдыхающих и проживающих. На первом же крупном перекрестке я увидел дорожный блок в составе двух «Хамви» с пулеметами, «ЛАВ-25» и доброй дюжины солдат патрульных сил. Один из них махнул мне рукой, приказывая остановиться. Действительно забегали. Я остановился прямо между двумя «Хамви», служившими в качестве барьера, и ко мне направились сержант и двое солдат. Солдаты не наводили винтовки на меня, но держали их так, что могли сделать это в любую секунду. Встали они грамотно, страхуя сержанта. «Добрый день, сэр. Могу я видеть ваш ID?» Я показал ему бляху отдела. «Одну секунду, сэр». Сержант достал из чехла на поясе компьютер на ладонник, набрал на экранной клавиатуре номер бляхи. На ладонник пиликнул, и сержант спросил. «Могу я узнать ваше имя, сэр?» «Алексей Яковенко». «Сэр, прошу вас показать ваше служебное удостоверение». Я перевернул бумажник обратной стороной. «Благодарю вас, сэр. Спасибо за сотрудничество». «Не за что. О снайпере ничего не известно?» «Нет, сэр», — покачал головой сержант. «Я слышал, что сегодня привезли собак с материка, пускали по следу, но они потеряли след в горах». «Я молодец. Не поленился. Описал несколько раз петлю и ускакивал в сторону по камням. На камнях запах долго не держится, Вот они довели собаки своих проводников даже до заправки, где меня Катя к себе подсадила. Причем делал это на всякий случай. На острове собак не было. «Найдете, как думаете?» — спросил я. «Хотелось бы, сэр. Он застрелил нескольких наших ребят у аэродрома и несколько человек взорвал. Будем искать, пока не найдем. Вы, как я вижу, тоже усилились?» Он кивнул на автомат, лежащий на соседнем сиденье. «Да, можно и так сказать. На самом деле начальство приказало. Ладно, удачи. До свидания, сэр». Сержант сделал знак «пропустить» своим, и я проехал между машинами. Да, такого остров Нью-Хевен еще не знал. Патрули на дорогах, повальные проверки. Сразу за мной они остановили чей-то большой «Шевроле Тахо» и просто обыскивали машину, заглядывая в багажник и салон, насколько мне было видно в зеркало. На площади у ворот, где мы расстреляли антенны РЛС и вели бой с колонной противника, было людно. С площадки на возвышенности стаскивались обгоревшие остатки кунгов. У блокпоста стояла автобочка вроде нашего «Арса», и двое солдат поливали из шлангов асфальт, смывая с него запекшуюся кровь и копоть. Сюда ударил мой первый выстрел из РПО. Еще двое мыли асфальт за стеной блока. На самой площади в нескольких местах стояли парные патрули военных. Зачем? Непонятно. Для демонстрации активности, скорее всего. К воротному терминалу выстроилась целая очередь срочно отъезжающих. Райское место на поверку оказалось не столь райским, и теперь все, кто пришел в этот мир через ворота с той стороны, бежали обратно, катя перед собой на тележках чемоданы и сумки с клюшками для гольфа. Очередь проходила через заслон военных и штатских с бляхами отдела, такими же, как у меня, только серебряными, висящими на груди. Наверное, надеялись выловить беглого снайпера из этой очереди. Я остановил машину у шлагбаума, предъявил бляху и удостоверение военному в звании стаф-сержанта, который повторил со стопроцентной точностью процедуру с компьютером-налодонником. По ходу дела я спросил его, что же здесь точно произошло. «Сэр, насколько удалось узнать, противник проник на остров заранее, занял позицию на вершине того хребта». Сержант вытянул руку и указал на нашу вчерашнюю позицию. «Когда подлетели вертолеты, они нанесли удар из гранатометов по системам ПВО и перебили ребят на постах. Затем здесь высадили десант. Потом был бой с нашими частями, которые шли на выручку. Если честно, нам надрали задницу по полной программе. Их подтвержденные потери всего 5 человек, насколько мне известно. И здесь не обошлось без предательства. У этих ублюдков было множество тяжелого вооружения, которое они как-то перетащили на остров заранее. Гранатометы, крупнокалиберные винтовки, пулеметы, даже противотанковые ракеты, все что угодно. Вы здесь были?» «Да, сэр, я был в составе колонны. Вы увидите через несколько сот ярдов, как нам досталось». «А вы недавно прибыли, что ли?» Видимо, сержант счел, что для сотрудника отдела, которому положено и так все знать, я задаю слишком уж наивные вопросы. «Нет, я болел и валялся дома, наглотавшись снотворного. А когда пришел в себя, бои уже закончились. Хотел бы и я вчера поболеть». «Ладно, спасибо. До свидания». «До свидания, сэр». Шлагбаум передо мной открылся, и я въехал на служебную территорию. Все знакомо. На обочине, возле камня «Ориентир-2», стояли два изуродованных «Хамви», побитых и обгорелых. На асфальте и обочине виднелись кровавые и масляные пятна вперемешку. Лежали россыпью осколки стекол, захрустевшие под покрышками. Откуда? Вроде бронированные были. Я проехал дальше. «Хамви», который расстреляла из крупнокалиберной бесшумной винтовки «Бонита», увезли. Он, в общем-то, был не поврежден, если не считать пробитого лобового стекла, а на невысоком подъеме, переходящем затем в спуск, стояли сразу два сгоревших вулкана, изуродованных внутренними взрывами. Сразу за перевалом я увидел еще 2 и 3 сгоревших «Хамви». По ним работали вертолеты. Убрать ничего еще не успели, только столкнули сгоревшую технику на обочины. Еще через 15 минут я свернул с дороги в сторону огороженной территории отдела. Подъехал к проходной, предъявил подошедшему охраннику свое удостоверение. Охранник, кстати, был не из патрульных сил, а с серебряной эмблемы отдела на рукаве форменной рубашки песочного цвета. Черная разгрузка, бронежилет такая же, как у меня. На голове песочная бейсболка с эмблемой отдела же. Отдел сам по себе, сам себе власть. Если Светлана сейчас всю эту лавочку возглавит официально, власть у нее в руках окажется невероятная. Ворота передо мной открылись, и я въехал на территорию. Все пространство перед главным зданием занимала парковка, где я и нашел место для 90-го, неподалеку от знакомого мне серебристого Гелендвагена с открытым верхом. Мерседес был припаркован под табличкой «С. Бельяева». Вот так, персональный спот. Это вам не в бирюльке играть. Автомат с подсумком я оставил в машине, засунув его под сиденье, а сам направился к центральному входу. Черт знает, в каком офисе Светлана обретается. Надеюсь, что подскажут. В небольшом скромном вестибюле стояла полукруглая стойка, за которой сидели две молодые девушки в такой же форме, как у охранника на въезде, разве что без броников и разгрузок. Я поинтересовался у них, где мне найти Беляеву. Одна из них, темноволосая, очень хорошенькая, похожая на итальянку, ослепительно улыбнулась мне, сказала: «Одну минутку, сэр», пощелкала клавишами клавиатуры, затем уточнила: «Мистер Яковенко, территориальное подразделение». Я понятия не имел, что это за территориальное подразделение, но на всякий случай подтвердил. «Мисс Беляева переехала в другой офис, главы отдела», — белозубо улыбнулась девушка. «Вы знаете дорогу?» «Нет, я здесь второй раз всего, а первый был тогда, когда здесь кроме охраны никого не было. Я провожу вас». «Спасибо, буду благодарен». Она вышла из-за стойки и пошла передо мной, покачивая бедрами. «Очень хорошенькая девушка. Не Катя ли персонал подбирает, руководствуясь склонностями?» «А мисс Беляева молодец. Уже в кабинет руководителя перескочила. Столбит участок. Умница, так держать. Я за нее вполне искренне болею. Чем выше она, тем лучше для меня». Мы с девушкой поднялись на второй этаж, прошли по коридору, в конце которого была дверь со снятой табличкой. Девушка распахнула ее, сказала кому-то в комнате: «Мистер Яковенко, из территориального». Затем пропустила меня внутрь, при этом вынудив протиснуться между косяком двери и ее бюстом. Шаловливая какая-то девушка. Я вошел в комнату, оказавшуюся приемной, где за столом, на котором красовался огромный компьютерный монитор, сидела еще одна девушка. Молодая, деловая, рыжая, бабье царство настоящее. При виде меня она нажала на клавишу переговорного устройства и сказала в него: «К вам, мистер Яковенко». «Пусть заходит». Рыжая встала из-за стола, распахнула передо мной толстую, звуконепроницаемую дверь. Я поблагодарил ее и вошел в кабинет. Дверь защелкнулась за мной, и над нею загорелся зеленый огонек, показывающий, что она закрыта плотно и нас не подслушать. Кабинет был не слишком большой, но и не слишком маленький. Мебель современная, но скромная, как для руководителей среднего звена. Полукруглый стол аж с четырьмя мониторами, бриф-приставка к нему, еще овальный совещательный стол у окна, полки, угловой диван в углу и кофейный столик перед ним. Светлана сидела за столом. В отличие от других, на ней никакой формы не было. При виде меня она встала, подошла, обняла и поцеловала в щеку. Затем жестом пригласила сесть на диван, что я и сделал. «Ты что устроил на острове, а?» Голос был сердитый, но не очень натурально сердитый. Не болеет она душой, за что ей болеть полагается. «А что? Для тебя все складывается как нельзя лучше». Я обвел рукой кабинет. Место Родмана, куча неучтенных денег, любимая Катя под рукой. «Если бы я знала хоть что-то заранее, я бы лучше это использовала. Сама понимаешь, что это не мой секрет, и делиться им по своему желанию я не мог. Ты работаешь на разведуправление РА?» «Я свободный подрядчик», — отрицательно покачал головой я. «Контрактор. На этот раз контракт был от них. Я все же русский, поэтому был рад возможности поучаствовать в благом деле для своего народа. Тем более, что мне за это платят». «А я тебя и не осуждаю», — сказала она. «Я даже немного рада, что ворота ушли туда. Это уже становилось точкой напряжения, и проблемы могли возникнуть в любой момент. Но если бы я знала заранее, что будет, то могла бы заработать много всяких преференций на этом». «Что есть, то есть. Если бы я ее предупредил, она бы использовала это на 100%. Например, слила бы меня, чтобы взлететь еще выше.

и явно бронированных ландроверов. Из тех, что британцы в Ольстере использовали. Готовятся к чему-то? «Катя, а такие машины отделу зачем нужны?» Показал я на броневики. «Любимая набирает «Тактимс»» «Тактические команды». В Америке так называют малые специальные подразделения различной ведомственной принадлежности. Это будет их транспорт. Еще у них будет пара вертолетов. Их вот-вот должны закинуть в ворота. И один постоянный «Геркулес» на аэродроме, чтобы они самостоятельно могли вылетать в другие места на континенте и возить с собой экипировку. Действительно, за автопарком виднелась вертолетная площадка. Если бы вертолеты и тактические команды у отдела были раньше, то вчерашний успешный налет мог обернуться намного хуже для нас. Нас спасло то, что все вертолеты противника находились в одном месте, которое сразу было нами захвачено, а несколько хорошо подготовленных и вооруженных команд, высаженных в тылу наших заслонов, могли бы очень навредить. А что касается лично меня и моей команды, так и отправить всех нас на тот свет. Впрочем, первый удар был за нами, и мы бы тогда планировали атаку по-другому. Заинтересовало меня и то, что количество транспорта явно превышало потребности пребывания на острове. Об этом я Катю и спросил. На острове останутся только управление и самые секретные подразделения. Второй комплекс, куда все это переправится после сезона дождей, строится возле Порто-Франко, просветила меня Катя. Туда это все и поедет. Просто через тутошние ворота затащили. Это нормально и выглядит логично. Признаться, базирование всех сил отдела на удаленном от всего и вся острове вызывало у меня, мягко говоря, удивление. У нас здесь и центр их подготовки, и основная база. Видите, там начинают еще один блок строить, показала Катя рукой. Справа от вертолетной площадки кипела стройка. Возводился еще один быстросборный двухэтажный блок. Там будет тактический центр. Будут дежурить две группы быстрого реагирования. Всегда. Еще две группы постоянно будут готовы в Порто-Франко. А еще любимая организовывает отдел внутренних расследований. Это первое, что она протолкнула после того, как обнаружилось исчезновение Родмана. Этот отдел возглавлю я. Поздравляю. Будешь охотиться на своих? Своя мне здесь только Светлана. И еще одна девочка из ресепшн нравится. А остальные добыча? Утрированно. Хищно оскалилась Катя, показав мне мелкие белые зубки. «Катя, ты очень цинична», — усмехнулся я. «Очень. Иногда самой страшно», — притворно вздохнула она. «Арсенал покажешь?» «Не вопрос, пошли». Мы прошли через проходную в ту часть базы, где находились стрельбище и арсенал, миновали еще один пункт контроля, где предъявили охраннику с таким же М4, как у меня, свои золотые жетоны. Он пропустил нас внутрь без вопросов. «Кто определяет вооружение сотрудников?» — спросил я. «Хм...» — озадачилась Катя. «Кто-то из помощников моей любимой. Единый стандарт. А тактические группы будут подбирать себе вооружение самостоятельно». Тогда я вкрадчиво поинтересовался, могу ли считать свою «хит-тим» за «так-тим» и воспользоваться складом в интересах будущей операции по устранению предателя Родмана. Катя сказала, что мои логические выкладки можно считать справедливыми, и дальнейшее оформление выдачи заняло не больше 10 минут, благо компьютерная сеть уже функционировала, а я ее еще и торопил постоянно. Вообще-то я надеялся легально подыскать замену утраченному «Армалайту», и, если возможно, то даже чуть более навороченную. Как ни крути, но утраченная винтовка была все же бюджетным вариантом. Рассчитывал я, если честно, на британские винтовки АИ «Супер Магнум», что стояли на вооружении снайперов патрульных сил, известные больше как L-115A1. Но таких, как ни странно, на складе отдела не оказалось. И вообще, под калибр 338 Лапуа ничего не было. Но не отказываться же, раз честь предложена. Ну, пусть не предложено, но все-таки. В результате схватил винтовку Tech Ops Tango 51 с классическим военным 10-кратным Leupold 4-й модели. Причем под обычный калибр 7.62x51 мм. Никакого футуризма, самые классические из классических форм, полимерная варментная ложа производства Macmillan